В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 939-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Игорь Щеголев и министр экономического развития Италии Клаудио Скайола подписали протокол о сотрудничестве двух стран в области связи и информационных технологий. Протоколом, в частности, предусматривается создание соответствующей российско-итальянской рабочей группы. Министры высказали взаимную заинтересованность в обмене опытом по регулированию отношений в области связи и инновационных проектов в секторе телекоммуникаций, а также привлечении инвестиций в развитие этих проектов. Кроме того, стороны заинтересованы в сотрудничестве в обеспечении безопасности информационно-коммуникационных сетей, содействии реализации проектов в области спутниковой связи и систем радиовещания. Об этом со ссылкой на РИА Новости пишет газета «Газета». Будем надеяться, что сотрудничество в области радиовещания не приведет нашу страну к использованию опыта наших итальянских друзей по закрытию международного коротковолнового радио. В Туве три старообрядческих села Сизим, Эржей и Ужеп 1 марта этого года получили в свое распоряжение мощную передвижную радиостанцию военного типа. Об этом со ссылкой на газету «Тувинская правда» пишет сайт «Тува онлайн», материал которого приводит московский информационный DX-бюллетень. У большинства старообрядцев имеются мобильные телефоны, но использовать они их могут лишь находясь в административном центре района. Осенью прошлого года жители труднодоступных сел обратились к депутату Госдумы Ларисе Шойгу и ее знаменитому брату, министру по чрезвычайным ситуациям России Сергею Шойгу, с просьбой решить проблему устойчивой связи с миром, от которого отрезаны с одной стороны Малым Енисеем, с другой – непроходимой тайгой. По обращению Ларисы Шойгу, Красноярский региональный центр МЧС выделил для тувинских затворников автономную радиостанцию F-142 на шасси армейского вездехода ГАЗ-66. Это, по сути, целый командно-штабной комплекс, укомплектованный 6 портативными радиостанциями и способный обеспечивать стабильную телеграфную и телефонную связь в ультракоротковолновом и коротковолновом диапазонах в радиусе до 300 километров. Базовую станцию предполагается разместить в ближайшем большой земле селе Сизим, а через нее коммутировать связь с остальными поселениями. По словам специалистов МЧС, теперь с помощью F-142 из тайги можно спокойно позвонить не только в Кызыл, но и во многие города соседних с Тувой регионов и даже в Монголию. С появлением радиостанции появилась также возможность в любой момент срочно вызвать экстренную помощь в случае тяжелой болезни или другой напасти. По словам главы республиканских спасателей РС Баир Оола, для радиостанции будут выделены специальные частоты экстренной связи, определено время выхода на дежурную службу МЧС. Период чрезвычайных ситуаций, которые здесь связаны, как правило, с лесными пожарами и паводками, командно-штабной комплекс предполагается задействовать по его прямому назначению. Некоторое время назад мы уже говорили о том, что Словакия полностью прекратила использование средневолнового диапазона для своего радиовещания. Однако чуть больше месяца назад в бюллетене Всемирного DX-клуба появилось сообщение о том, что там заработал новый средневолновый передатчик. Он вещает на частоте 1098 кГц из здания словацкого радио в Братиславе. С 5 до 17.00, время, как обычно, всемирное координированное, в эфир идут программы для национальных меньшинств «Радио Патрия». В это время вещание идет в аналоговом режиме с максимальной мощностью 10 кВт. В остальное время идут тестовые программы в цифровом формате DRM. Мощность передатчика в течение теста 1 кВт. Транслируются программы 4-го канала словацкого радио «Радио FM», эфир которого наполнен в основном музыкой. L-образная горизонтальная антенна установлена прямо на крыше здания радио. Лицензия на вещание через этот передатчик выдана до конца текущего года. На самом деле на этой частоте планировалось исключительно тестовое цифровое вещание. Однако после прекращения трансляции программ словацкого радио на средних волнах получилось так, что для вещания на языках национальных меньшинств не нашлось свободных FM-частот в самой Братиславе. Учитывая тот факт, что изменение ситуации в FM-эфире пока не ожидается, средневолновое аналоговое вещание может быть продлено и после истечения срока действия лицензии. Следует сказать, что еще пару лет назад, в феврале 2007 года, главный инженер словацкого радио говорил о планах использования на частоте 1098 кГц нового мощного передатчика мощностью 750 кВт. Однако уже спустя полгода появились первые сообщения о намерении средневолнового вещания полностью закрыть. И еще одна страна возвращается на средние волны. Правда, на сей раз речь идет о станции не местного, а международного вещания. Радио «Вландер Интернациональ» объявило о возобновлении средневолновых трансляций с 30 марта. Станция также переименовывает свои каналы. RVI-1 станет называться «Радио Вландерен Инфо», а RVI-2 становится просто «Радио Вландерен». Так вот, на средних волнах будут транслироваться радио «Вландерен-Инфо», частота 927 кГц, до прекращения средневолновых трансляций использовалась для внутреннего вещания. Об этом говорится в сообщении блога «Медиа Нетворк». По мнению ряда европейских диэксистов, возвращение на средние волны связано с желанием станции расширить европейскую зону покрытия своим сигналом, но для реального увеличения аудитории необходимо вернуть вещание на европейских языках, которое было в свое время закрыто. Речь идет о программах на английском, немецком и французском. Ну, а на уникальном интернет-ресурсе Дэйва Кернига Interval Signals Online уже можно послушать фрагменты звучания обновленных каналов. Мартовский выпуск журнала Всемирного DX-клуба сообщает о том, что отсутствие в эфире станции «Африка номер 1» из Габона на частотах 15 475 и 17 630 кГц является временным явлением. Станция подтверждает, что по-прежнему выходит в эфир на частоте 9580. В своем ответе на вопрос нашего коллеги из США Майка Купера, глава отдела «Почему-то FM» трансляции станции, сообщил, что произошла существенная поломка передатчика, используемого на частоте 15 475 кГц, и для ее устранения необходимо заменить один блок, который не очень просто найти. А текущая экономическая ситуация еще больше этому мешает. Относительно частоты 17 630 было сказано, что ее пытаются запустить уже в ближайшее время, так что, возможно, когда этот материал выйдет в эфир, проблема с данной частотой уже будет решена. На жалобу об ухудшении качества приема на частоте 9580 кГц был дан такой ответ. Вещание направлено на Центральную Африку, и вы вообще не должны были его слышать. В любом случае, наш коллега отмечает, что не ожидал получить такой подробный ответ на свой вопрос от этой станции, чему был приятно удивлен. Вся эта история описана в бюллетене DX Listening Digest. Станция, которая называет себя «Радио Мада Интернационале», начала ежедневное вещание на коротких волнах в направлении Мадагаскара. Эта подпольная станция не имеет ничего общего с местной мадагаскарской станцией «Радио Мада», работающей с 1995 года. Станция поддерживает свергнутого президента Марка Равало Манану. Вещание идет два раза в сутки по полчаса с 4 и с 17 часов на частоте 5895 кГц. Сообщение появилось во второй половине марта в блоге Media Network, поэтому я не могу ручаться, что с наступлением летнего сезона ничего не изменилось. Программа выходит также и в интернете каждые 3 часа, начиная с 3.00. Адрес сайта www.radiovazogasi.com. В остальное время, похоже, звучит очень симпатичная, на мой слух, мадагаскарская музыка с идентификацией, что интересно, совершенно другой. Радио Вазогас. Я один раз попытался найти и саму программу, но ни в 2, ни в 3.00 ничего, кроме песен, не транслировалось. Идея создания этой радиостанции принадлежит политической партии ТИМ, чье название в переводе расшифровывается как «Я люблю Мадагаскар». Первым о приеме станции на коротких волнах в своей рассылке DX Listening Digest сообщил Глен Хаузер. Местоположение передатчика пока неизвестно. Радио Мада Интернационал. Тику, тику, тику. И в заключение коротко о новых технологиях. Британская BBC 6 апреля начала транслировать телепрограммы на мобильные телефоны. Об этом со ссылкой на газету The Daily Telegraph пишет Лента.ру. Издание отмечает, что трансляции на мобильные телефоны ведется одновременно с основной трансляцией на телеприемнике, то есть без задержек. Смотреть в прямом эфире канала BBC могут владельцы смартфонов. Для этого потребуется подключиться к Wi-Fi. Радиостанции BBC также доступны к прослушиванию на мобильных телефонах. Как отмечает The Daily Telegraph, никакого специального программного обеспечения на телефон устанавливать не надо. Однако пока мобильным просмотром продукции BBC могут воспользоваться лишь владельцы телефонов Nokia, а также T-Mobile, разумеется, соответствующих моделей. iPhone пока не поддерживает предложенную корпорацией услугу. Вот так мобильный телефон становится не только средством общения, но и радио, и телеприемником. И в конце нашей программы немного мадагаскарской музыки. Режиссер Татьяна Третьякова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».